15. Поместье герцога Железнякова. Илья Маркович, облаченный в банный халат, сидел на удобном диване в своем рабочем кабинете, месте, где он проводит большую часть своей жизни, по крайней мере с тех пор, как он возглавил герцогский род. Уложив вытянутые ноги на мягкий пуфик, мужчина откинулся на спинку дивана и позволил трем молодым красавицам своими нежными, но крепкими руками массировать его ноги и плечи. Еще две девушки слева и справа от него ухаживали за растительностью на лице этого высокого, худого и статного мужчины. Илья был коротко стрижен, у него стильные черные усы и подбородок, за которым ежедневно ухаживают специалисты. Все же такой важный человек, который владеет всем Уралом и не только, не может выглядеть неряшливо. И вдруг в дверь кабинета постучали. «Войдите». Вальяжно приказал мужчина, который был в отличном настроении. Пусть на него и свалилось множество проблем, включая неожиданную распродажу в его магазинах, из-за которой род понес многомиллионные убытки, но зато решилось сразу несколько других проблем. И вот в кабинет вошел среднего роста мужчина. Он сразу же направился к пульту широкого телевизора, стоявшего напротив дивана. А затем включил один из телеканалов. К слову, принадлежащего Железнякову. «И что там, Петя?» — спросил герцог, а потом услышал голос. Столь ненавистный ему голос. Лишь одним своим существованием владелец голоса напоминал герцогу о его самом большом в жизни провале. И теперь этот провал сильно аукнулся ему. По телевизору выступал герцог Кузнецов, демонстрируя всему миру свои похождения в узлах, а также впечатляя ударной мощью своего отряда. Поделился миром и своей добычей. «Это же...» Герцог выпучил глаза, глядя на чистейший 3-килограммовый кристалл. «Проклятье! Вон!» — прогнал он женщин. А те мигом разбежались. Они уже прекрасно знают своего господина, что он очень вспыльчив, а также жесток в гневе. Может и избить, если попадешься под руку. «Думаю, сейчас все царство в недоумении», — сказал Петя. «В недоумении?» — нервно рассмеялся герцог. Издревле узлы уничтожались, просто установив внутри бомбу помощнее. Никто, блядь, и не думал лезть наверх, пробиваясь через тысячи тварей, дабы узнать, что там еще есть. Потому что каждый узел — это, сука, настоящая мясорубка. «А они пришли, забрали, ушли и взорвали», — подытожил помощник герцога. Железняков же выдохнул и, успокоившись, активизировал свой холодный разум. «Если бы это было так легко, даже я бы рискнул и бросился добывать кристаллы. Но нет, идиотов нигде нет. Люди уже не раз пытались уничтожить узлы с воздуха. Порой это даже удавалось, но жуки каждый раз придумывали что-то новое, чтобы их защитить. В итоге вся верхняя граница зоны забита их шарами. Помимо этого, сам узел может плеваться кислотой на десятки километров. В последний раз он так смог сбить несколько бомбардировщиков». «Помню. 9-е пытались уничтожить узел», — кивнул Павел. «Да, узел уцелел, а все бомбы, что падали на него, приняли на себя шары. При этом не стоит забывать, что узлы всегда в движении. Пусть и со скоростью улитки, но за неделю он уползет достаточно далеко, чтобы потеряться. А каждая фиксация позиции узла — это немалые потери и сложная воинская операция». «Чего только стоит последняя операция 7-месячной давности», — согласился Петр, продолжая стоять напротив герцога. «Да, жуки тогда всех знатно поимели, особенно турков, а теперь все еще сложнее стало. Так что по земле точно не вариант, по воздуху. Там ведь эти стрекозы и мухи. Либо нужен сильный сканер», — предположил Петр. «Ха, сильный», — рассмеялся Железняков. «Сильный сканер без сил будет валиться уже после 40 километров пути». «Но как же Кузнецов?» «В том-то и дело, что никто не понимает, как. Энерговампир, сканер и техник, и при этом у него нет ядра. Да такое невозможно». «Но факт есть факт». «Да, Петя, тут ты прав. То, что Кузнецов все это может, это факт. Но также есть результаты его анализов из Папаза. Его энерговместимость на момент заключения контракта была меньше, чем даже у ребенка. «Тогда я ничего не понимаю», — сказал Петр и посмотрел на экран. Там Кузнецов отвечал на вопросы журналистов. О том, как он попал на узел, он не ответил. Сказал, что тайна. «Думаю, никто ничего не понимает, лишь царь знает». Железняков протяжно выдохнул, подавляя гнев, пылающий внутри. То, что этот выродок — это ставленник царя, не вызывает сомнений. Особенно после Алма-Аты. Но вот как царь все это провернул? «А разве в Алма-Ате не все случайно вышло? Петя, ты дурак?» «Да, ты дурак, Петя». Герцог покачал головой и объяснил. Кузнецов опубликовал видео со штурмом гнезда и показал добычу. То, что его попытаются ограбить в Алма-Ате, было предельно очевидным. Тамошние аристократы совсем ебанулись от вседозволенности. Они жили в своем изолированном мирке и совершенно не понимали, куда ветер дует, за что, собственно, и поплатились. «Более 1000 родов лишились титулов, а многие из них еще и жизни», — пробормотал Петр. «Или теперь в тюрьме Кузнецова». «Что, кстати, по ней? Смог найти людей для этого?» «Да, Илья Маркович. Сейчас собирают информацию и готовят план операции». «Хорошо. И найди мне сильных одаренных. Сильнейших». «Вы хотите уничтожить узел?» — удивился помощник. «Петя, не разочаровывай меня. Не заставляй думать, что ты окончательно стал идиотом». «Конечно же нет. Нужно быть психом, чтобы лезть в зону. Тем более девятую». Кузнецов сам себе подписал смертный приговор, показав кристалл. «Уверен, у него их 3. А значит, можно найти людей за долю в добыче. Скажи, что я согласен на 1 из 3 кристаллов». «Сделаю». Петр поспешил уйти, а Железняков начал просматривать интервью Кузнецова с самого начала. Резиденция герцога Кузнецова. Несколько дней спустя. «Прошу прощения, уважаемый Амир Захир аль-Рашид, но я сейчас не могу дать вам ответ. Предложений поступает слишком много». «В таком случае мои люди вышлют вам коммерческое предложение», — ответил не очень довольный моим отказом араб. «Я же откинулся на спинку кресла. Устал. Но такова цена за то, чтобы растормошить землян. Я уже сбился, какой это звонок по счету». 27-й. Тут же подсказал Ларри. «Ты же знаешь, что это оборот речи, и я ничего не сбился». Поинтересовался я у ДИИ. «Я не могу забыть такое, пока данные сохраняются в чипе». «Знаю. Я просто подыграл вам». Вздохнув, попытался расслабиться. Но в этот момент распахнулась дверь, и в кабинет вошла Василиса, обвязанная полотенцем. Девушка была только из душа, но волосы высушены, ушки торчком, да и хвост виляет, задирая полотенце. «Рррр!» Требовательно рыкнула она и, уложив полотенце на диван, легла на живот. «Я изголодалась. Требую!» Василиса приподняла и повиляла попкой. Я, конечно, удивился, но Ларри подсказал, что девушка во время душа просматривала наши видеоролики с зоны, а также читала комментарии к ним. Что там было, не знаю, но надо будет почитать. Сайт «Девятая зона» весьма интересный, да и популярный. Мне порой звонят командиры баз и благодарят. Им теперь приходят регулярные донаты, причем минуя штаб. Но самые веселые — это первые. У них есть группа бодибилдеров, и они снискали популярность у женщин. Вот они первым и донатят, причем очень хорошо. Ладно, Василиса пришла очень вовремя. Человеческое тело легко выходит из строя из-за перегрузок, и нужно регулярно сбрасывать стресс. И серая тут очень кстати, поэтому вскоре ее довольное порыкивание перешло в царапанье, укусы и вой. «Сереж!» В кабинет ворвалась Нина, застав нас за... Сложно ответить, зачем именно. «Вы тут трахаетесь или убиваете друг друга?» — спросила девушка. А Вася выпятила волчьи уши и аккуратно отпустила мое плечо, оставляя следы от зубов. «Неважно. Короче, тут из Царской Думы приехал человек». «Понял. Минут 5?» Посмотрел я на женщину в своих объятиях. 10. Фыркнула Вася и строго посмотрела на Нину. «Хорошо. Анастасия Юрьевна его пока морально обработает». Беловолосая умчалась, а я укусил Василису. «А что, только ей можно кусаться?» Вскоре сытая и довольная девушка развалилась на диване, уткнувшись в телефон. а я посмотрелся в зеркало. Наверное, нужно было броню надевать. Одевшись и хоть как-то приведя себя в порядок, я спустился в комнату для гостей, где я обнаружил Анастасию Юрьевну, а также Родионова Глеба Макаровича, секретаря Царской Думы. Они сидели на креслах, и между ними небольшой столик с чашками чая и булочками. «Добрый день, Глеб Макарович!» – поздоровался я, а тот с удивлением во взгляде прошелся по мне. «Добрый? Прошу прощения за вопрос, но на вас напали? Наверное, монстры? Если вам нужна медицинская помощь, я могу попозже заехать». «Нет, все в порядке». Я сел на третье кресло, а миг спустя рядом оказалась Дарья и поставила мне чаю и кусок пирожного. «Так о чем вы хотели поговорить?» «О добыче, а именно о кристаллах. И что же вас интересует в моей добыче?» Царская Дума внесла корректировку в закон о фронтовых аристократах. Отныне кристаллы от 2 кг и более подлежат налогообложению, либо продаже царству по установленным ценам, заявил Родионов и протянул мне указ. «Хорошо, буду их ломать на 2 и более части». Улыбнулся я в ответ, а у того дернулся глаз. «То, что вы говорите, это попытка уйти от налога». «Да, и что? Как вы докажете, какого размера кристалл был изначально?» Тот замолчал, а я продолжил читать указ. И теперь у меня глаз задергался. Дата вступления указа в силу — 1 мая текущего года, фактически перед тем, как я добыл кристалл. Но даже дураку понятно, что они подписали его задним числом. «Но как минимум тот, что вы показали по телевизору, подходит», — заулыбался он. «Допустим. Вот только я его не собираюсь продавать». «Ну да? И зачем он вам тогда?» С сомнением спросил Родионов. «Как зачем? Я посмотрел на него, как на дурака. Как, по-вашему, я действую в зоне? Эти кристаллы питают меня и мою технику. Теперь на меня смотрели, как на дурака. Хотя нет, как на психа». «Вы, должно быть, шутите? Использовать такие ценные кристаллы, как простой источник энергии?» «Простой? Где я вам в зоне найду другой источник энергии? Или вы думаете, что способности сканера моего уровня — это что-то дешевое? Ха, а техника? Извините, конечно, но лишь лучевое оружие подходит под длительные экспедиции в зону». «Прошу прощения, но мне сложно в это поверить. Больше похоже, что вы обманываете меня, а кристаллы уже проданы». Он строго на меня посмотрел, а я рассмеялся. «Ха, что ж, пойдемте. Сами убедитесь». Мы направились в гараж, где вовсю шла сборка новых гончих. Все же для охраны границ шагающая техника подходит куда лучше гусеничной или колесной. Затем мы забрались в клинок, и Родионов тут же завилял головой, все внимательно изучая. После чего я открыл в стене нишу и получил доступ к реактору, где и красовался большой 3-килограммовый кристалл. У Глеба глаза выпучились. «Ну да, этот кристалл стоит около 9 миллиардов. Может, все 10. А робот? Не знаю даже. 200 миллионов? Может, немного больше. Что, может, у вас есть чем возразить или имеется решение дефицита энергии? В таком случае я, так и быть, продал бы кристалл». Я посмотрел на Родионова, но тот еще не пришел в себя. Он смотрел на кристалл, да так, будто сейчас попробует его схватить и украсть. «Теперь 2 остальных». Он выпучил глаза, а потом вспомнил, что я заявлял об уничтожении 3 узлов. Ну и мы пошли на крышу гаража и зашли в возмездие, а оттуда в реакторную. Ничего секретного я ему не собираюсь показывать, как и тот 20-килограммовый кристалл из зоны. И да, он весьма грязный, поэтому и слабый. Но у меня есть парочка идей, но об этом потом. Я показал ему оба 3-килограммовых кристалла и посмотрел на мужчину. Тот выглядел ошарашенным. «Все в деле, и продавать я не собираюсь. Как и кому-либо отдавать? Вы хоть указы выпускаете, хоть что, я на вас столько говна вылью за подрыв боеспособности 5-го сектора, не отмоетесь». «Значит, если решить вашу проблему с энергией, вы продадите кристаллы?» — удивил меня Родионов. «Как минимум 2 я бы мог продать. Я передам ваши слова Царской Думе», — сказал тот, и мы пошли на выход. А затем Родионов уехал. «Уверен?» — спросила Анастасия Юрьевна, которая тоже провожала секретаря Царской Думы. «Да, пусть все знают, где находятся кристаллы, а то еще полезут в дом». «Они все равно полезут, но не так отчаянно», — а там их будут ждать номерные». «Лучше тактично промолчу», — улыбнулась она, намекая, что мои номерные прям далеко не обычные андроиды. «Ну да, они, мягко выражаясь, палятся». Вскоре мы вернулись в дом. И остаток дня я отвечал на звонки. Благо, хоть Анастасия Юрьевна взяла на себя журналистов. Они у нас почти поселились. Ежедневно по 2 или 3 интервью. Мы и кристаллы им показывали, и просто давали рассказы от первых лиц. В общем, я здорово так подогрел интерес людей к зоне, что печально признавать, даже больше, чем бойно в Душанбе. И насчет Китая. Сейчас там делают разные дела. Ремонт, установка оборудования, ругань и попытки прощупать меня. Пока что глаза стреляют по ногам, но вскоре, думаю, придется завалить морги префектуры горой трупов. Еще один момент. Стена. Уже сейчас полностью построен 5-километровый участок стены, и активно строятся другие участки. Вот построенный участок и привлекал внимание людей, в особенности журналистов. Тюрьма моя также пользовалась повышенным вниманием, но самых любопытных мы держали под надзором и пресекали попытки узнать то, что не нужно. К примеру, где у нас тут охрана и роботы? К слову о тюрьме, люди ж там не просто лежат, они также подвергаются сканированию. Мы с Ларри с особым интересом изучаем одаренных и их мутации. Ну и собираем образцы ДНК. Вдруг удастся, к примеру, вырастить тело одаренного. Скажем, когда я буду воссоздавать тела норранцев, дать им мутацию. Также есть и хорошие новости. В город переезжает все больше людей, расцветают торговля и отельный бизнес, а также растет стоимость земли. Некоторые богатые люди решили переехать из Челябинска и уже строить себе жилище. Все же стена внушает людям чувство защищенности. Но это лишь одно из ее предназначений. Пока не буду об этом, а буду вот о чем. Москва! Уже вскоре мы туда отправимся, но перед этим нужно модернизировать возмездие. Все же сейчас оно уязвимо. Но ничего, я скопил достаточно ресурсов и энергии. Не зря же у меня в тюрьме почти 1000 заключенных. Все они день и ночь трудятся, вырабатывая энергию. Я даже думал отправить некоторых трудяг на Луну, но потом отбросил эту мысль. Оно того не стоит. Да и солнечной энергии более чем достаточно. На крайний случай перейду на гелий-3. И вот поздно ночью возмездие отправилось в полет и улетело в космос. Я переключился на корабль и... Как же хорошо в космосе. Тихо, спокойно и умиротворенно. Отлетев от орбиты Земли подальше, я остановился в бескрайнем космосе, около маленькой космической станции. И да, это моя станция, выглядевшая как огромная металлическая бочка, парившая в космосе. Она не имеет оружия, сложных систем и даже реактора. Лишь солнечные паруса, массивный корпус, склады, полные детали для модернизации и аккумуляторы. Половина станции — это запас энергии, который мне понадобится, чтобы произвести реконструкцию тела. Я уже давно вышел за пределы конструкции спасательного судна. Все. Я подлетел к станции и начинаю улучшение всех систем. Теперь я стану... Нет, не линкором, а всего лишь легким корветом. Но это всяко лучше, чем спасательное судно. После завершения я стану независимым. Пропадет острая нужда в земле, и я выживу, даже если вдруг придется резко улететь и все бросить. Улечу в соседнюю систему. Вгрызусь в астероид, и за 10 лет вырасту до достаточных размеров, чтобы вернуться на Землю и дать бой жукам. Правда, человечество к этому времени, вероятно, уже падет. Так что, надеюсь, такого не произойдет. Модернизация же. Процесс это не быстрый. Так что пока шла модернизация, я готовился к Москве. Точнее, к тому, что оставлю герцогство. Нужно было повысить уровень защиты, особенно тюрьмы. И пусть всюду стражи и глаза, но достаточно сильному отряду одаренных они не угроза. На следующий день я съездил на запад от города и посмотрел на работу сотен роботов-фермеров и агрономов. Первые выглядели как обычные фермерские комбайны, а вторые — как огромные комары без крыльев. Участок земли 1,5 км на 2 был огорожен лесополосой и уже почти был обработан. Земля идеально вспахана и очищена. а учитывая, что ее давно никто не использовал, она отдохнула. И это хорошо, потому что купить удобрений я не смог. Пришлось по-быстрому делать что-то свое, но простенькое. Надеюсь, этого хватит для хорошего урожая. Сейчас я наблюдал, как роботы-агрономы на больших тонких ногах носились по вскопанной земле и со скоростью швейной машинки, орудуя своим носом, помещали зерна на определенную глубину. При этом каждое зерно покрывалось особым раствором, который гарантировал выживание зерна и его буйный рост. Также раствор убережет зерно от вредителей и перепадов температур. Далее я посмотрел на соседнее поле, а там уже вскопали землю, а группа трактористов-фермеров с помощью специальных сеялок, прикрепленных к тракторам, сажала картофель. Мои агрономы пока такого не умеют, так что пришлось привлекать людей. Из-за готовящейся модернизации возмездия все силы шли на изготовление деталей для корабля, поэтому строительство роботов несколько притормозилось. Но не страшно, я просто посею больше быстрорастущих культур. Ну и нанял 5000 фермеров. Земля севернее Магнитогорска уже вовсю обрабатывается тамошними людьми, а вот та, что южнее, считается опасной. Но сейчас люди охотнее возвращаются к земледелию. Занимаюсь этим не я, а ответственные люди из мэрии. Они выдают беспроцентные займы под создание фермерских хозяйств. Люди же, к моему удивлению, охотно их берут. Вроде даже поселки восстанавливать будут. Деньги, кстати, мои. Но мне все равно некуда их тратить, так что почему бы не вложиться в людей и свою землю? Да и на строительство поселений можно привлекать и менее квалифицированных строителей. Однако также нужно строить зернохранилище, заниматься лизингом техники и многим всяким таким, что взяли на себя аристократы. А когда вернулся домой... «И что вы делаете?» — спросил я у Василисы, которая в облике волка вцепилась в шею волка покрупнее. «Рррр!» — рыкнула Вася. Но тем самым отцепилась от второго волка, а тот сбросил волчицу и дернулся вперед. Но затем обратился человеком и... Оказывается, это тоже волчица. «Ай-яй-яй!» — простонала девушка. «Чертовски высокая девушка! 1,93 м! Серые волосы до попы, пышная грудь и бедра, мощные красивые ноги, изящная талия. А лицом более похоже на Владислава. Это мать Васи?» Ее татуировки слегка сияли, но постепенно затухали, а затем она посмотрела на меня. «Приветик!» — улыбнулась девушка, но тут же на нее набросилась волчица, и началось непотребство. Пришлось спасать. И вот передо мной на коленях сидят две девушки. Одна вся в царапинах и истекает кровью, а вторая недовольная. И обе друг друга бьют по спинам волчьими хвостами. «Позвольте представиться», — заговорила первая. «Я Любава, старшая сестра этой бестолочи проблемной». «Сестра?» — удивился я, а та заулыбалась. «Да, сестра. В породу отца», — ответила она. «И да, волосы светлее. У Васи шерсть более темная. А что, не поделили?» «Что могут не поделить две половозрелые самки?» — продолжила она улыбаться. Но получила такой удар хвостом по спине, что Любава рухнула на пол, задрав зад, и хвост был торчком. «Ай-яй-яй! Чуть не прибила!» «Прибью!» Вася выглядела обиженной, а еще руки скрестила под обнаженной грудью. Она никогда шуток не понимала. Простонала Любава и выпрямилась. «По делу я приехала. Во-первых, лекарства. Новая партия». Она кивнула на сумки, лежащие на полу. «А во-вторых, это предложение о совместной операции». «Серый коготь хочет в зону?» — удивился я. «Старейшины предполагают, что начнется большая война. Нам нужно начинать готовить молодняк». «Хм, так-то я не против, но нужно обсудить детали». «Эх, Вася, почему твой мужчина не смотрит на меня? И не вожделеет? Я что, недостаточно красивая?» — поинтересовалась Любава. На что получила усмешку от сестры. «Да, ты просто уродина, дылда». Вася довольно заулыбалась и завиляла хвостом. «Но и ты ничего не понимаешь в мужчинах. Как была гулящей сукой, так и осталась». «Пф, гулящей. Я просто не нашла себе самца сильнее себя». «Сильнее? Да ты даже меня слабее». «Тебя?» — расхохоталась Любава и вспыхнула Эли. И Василиса вспыхнула Эли. И в этот момент раздалась сирена. «Мрах! Жуки нападают!»